Глава 38. Куда угодно. Вика. Время шло, а мы с Адрианом так и смотрели друг на друга. Даже те, кто наблюдал за нами, уже отвели взгляды, продолжая работу. «Я не отступлю», — качнула головой, получая обезоруживающую улыбку в ответ. «Мы вчера весь день наблюдали за парнями из-под тишка, делая вид, что их присутствие нам неинтересно. Что сказать? Они смогли удивить». Даже я, не выросшая в этом мире, понимала, что подобное занятие унизительно для знати. Да и чего уж там, нелегкое это дело — копать. Наследники двух уважаемых семей махали лопатами, стоя бок о бок с простыми людьми. Но на лицах Адриана и Дрейка не было ни капли возмущения или же недовольства. Наоборот, парни болтали с мужчинами, даже над чем-то смеясь с ними вместе. Лори, конечно, находилась под впечатлением. Причем под таким сильным, что мне снова и снова приходилось одергивать ее, чтобы она не глазела на Дрейка столь открыто. Она потом весь вечер переживала, когда ее ненаглядный уехал. Волновалась, что сегодня наследник Давьеров не появится, не выдержав испытания, и я в итоге отругала ее. «Если не появится, если не выдержит, тогда на черта он такой сдался». «Да, да, ты права». Тут же закивала сестра, опомнившись. Мне удалось привести ее в чувство, но сегодня волнения пришли к нам обеим. Мы то и дело поглядывали в сторону подъездной дороги, и когда два экипажа остановились у ворот, ни я, ни сестра не смогли сдержать улыбки. «Ты погляди, какие настойчивые!» — хмыкнул отец. «Похвально!» Он отправился встречать гостей, а мы поспешили в комнату к Лоре. Из ее окон обзор был лучше. Парни переоделись и вышли на задний двор, озираясь по сторонам. «Нас ищут», — хихикнула сестра. «Что-то мне подсказывает, что да», — улыбнулась ей в ответ. Мы не спешили выходить к ним, сидели в прохладе, наблюдая сквозь тюль, не боясь быть пойманными с поличным. И тут я заметила на перчатках Дрейка алое пятно. Сразу поняла, что к чему. Руки этих лордов не привыкли к таким работам. Отсюда и мозоли, которые, что, скорее всего, были сильными. «Нужно его осмотреть», — засуетилась Лори, которой пришлось напомнить, что она должна сохранять невозмутимость и напускное равнодушие. «Не стоит так быстро прощать его. Да, этот парень молодец, но он пока еще не искупил свою вину целиком». Стоило выйти на крыльцо, как я сразу же почувствовала на себе взгляд Адриана, от которого стало волнительно. Он ждал меня, это бесспорно. Хотелось верить всей душой, что его интерес ко мне искренен и не связан с моим новым положением в обществе. Вот только внутри сидел червячок сомнения, надоедая своим скептицизмом. Пока Лори ругала Дрейка, физиономия которого светилась от счастья, ведь он понял, что она переживает за него, я вернулась в дом за аптечкой и направилась к лорду Кейхиллу. И вот сейчас, глядя в его глаза, не собиралась уступать. Понимала, он не хочет показаться слабым или неумехой. Плюс ко всему рабочие находились рядом, что занимались точно таким же делом. Но и продолжать копать с окровавленными руками я тоже не могла ему позволить. «Ваши ладони», — снова попросила я. «Готов выполнить любую вашу просьбу, леди Санса», — кивнул Адриан, подходя ко мне ближе и глядя снизу вверх. «Но только не эту». Ему стыдно? Почему-то именно такая мысль посетила мою голову. Боже, да чего здесь стыдиться-то? Решила немного схитрить, и парень попался. Что-то мне плохо. Я наигранно покачнулась, делая вид, что голова закружилась. «Леди Санса!» Ахнул Адриан пулей, вылетая из ямы и протягивая ко мне руку, чтобы придержать за талию. Вот ее-то я и поймала, рывком сдергивая перчатку. «М-да...» «Вы...» — удивленно выпучил глаза лорд. «Вы провели меня?» «Девушки — коварные создания», — хмыкнула я, как ни в чем не бывало. «Привыкайте». Стиснув его пальцы в своей ладони, я повела парня за собой. «А... хм... привыкать к чему или к кому? Позвольте спросить. Смею ли я надеяться, что к вам?» Чуть заломив пальцы болтуна, видя, как он поморщился, я кровожадно улыбнулась в ответ. «Немного ли вы хотите, лорд Кейхилл?» — спросила у него шепотом, чуть приблизившись. Было видно, как он задержал дыхание, замирая. Моя близость волновала его. В груди разлилась радость. «Все же выходит, что этот парень нравится мне», — заключила я, так как с данным чувством была знакома. С одной стороны, это даже хорошо, ведь воспоминания об Артеме, что так бессовестно предал меня, практически поблекли. Он будто и не существовал вовсе. Но где гарантия, что Адриан не поступит так же? Нет, он женится на мне, если дам на то свое согласие. Здесь даже сомневаться не стоит. А дальше? Что будет дальше? Я не хочу, чтобы, получив свое, он позабыл обо мне, гуляя от одной юбки к другой. Не вынесу этого. Измена очень болезненна. От нее не так легко оправиться. Идемте. Я потянула лорда за собой, направляясь к дому. Куда мы? Он послушно следовал за мной. Хотя, знаете, неважно. С вами, леди Санса, я готов пойти куда угодно. Хоть на край света.